Глава 16. Разбудила меня летучая мышь, упавшая откуда-то сверху, прямо на одеяло. Я вздрогнула от толчка, открыла глаза и закусила губу, чтобы не рассмеяться. Встрепанный светлый вызвал на кончиках пальцев что-то убойное, сияющее белой звездой. Темный, такой уютно домашний, не открывая глаз, удерживал на ладони тьму. «Это посланник королевы», — остановила я своих защитников. Маги выдохнули, впитали обратно магию и одновременно упали на подушки. А я аккуратно почесала мышку под шейкой, чтобы получить послание. «Все ясно», — вздохнула через минуту. «Ее Величество желает меня видеть, чтобы испытать мое новое зелье. Милорды, прошу вас уйти. Мне нужно собираться. Позвольте помассировать вам стопы», — придвинулся ко мне Филерейт. «Вчера вы едва держались на ногах от усталости и перенапряжения. Стоит повременить с поездкой ко двору. Уверен, что королева поймет, узнав о вашем состоянии». «У меня прекрасное самочувствие», — отодвинулась я от темного, но тут же угодила в объятия светлого. «Тогда разрешите осмотреть вашу рану». Взяв мою руку, прижался горячими губами к запястью. «О, вам нужно поберечь силы и провести в постели хотя бы день». Дамьен, пользуясь тем, что мое внимание отвлек Артин, скользнул ладонью под юбку и коснулся чувствительной кожи внутренней части бедер. «Стоп!» Тихо, но твердо сказала я, и, ощущая удлинившиеся клыки, хищно прищурилась. «Послы должны понимать, что слово королевы — закон. Ни головокружение не помешает мне исполнить волю ее величества». И указала на дверь. Маги нехотя удалились, ворча и постоянно оглядываясь. И я выдохнула с облегчением, когда дверь за ними закрылась. Еще одна ласка, и я была бы не так уверена в своих словах о долге. Тряхнув волосами, выбросила из мыслей яркие воспоминания горячей ночи, вызвала служанок и занялась сборами. Заветный флакон с зельем так и висел у меня на груди. Я не выпускала его из виду ни на секунду. Когда я, полностью готовая к поездке, вышла в холл, там уже стояли темные и светлые. Оба в придворных камзолах, безупречно выбритые, с уложенными волосами. Я невольно залюбовалась ими, и где-то глубоко разлилась непривычная нежность. «Поспешим. Ее Величество не любит ждать». Я быстрым шагом вышла на крыльцо и порадовалась расторопности слуг. У крыльца стояла моя карета, а рядом грызли удила кони послов. «Все верно. Во дворец мы должны приехать отдельно. Репутация. И не моя, а благородных лордов». Махнув рукой камеристке, я села в карету, еще раз проверив драгоценный фиал на груди. «Лекарство от эльфийской напасти здесь. Все хорошо. Только тревога почему-то не оставляла». Я откинулась на подушке и опустила ресницы. Экипаж мягко тронулся с места, и вскоре колеса бойко застучали по мостовой. Этот ровный шум настраивал мысли на рабочий лад, и я принялась считать, сколько зелья успею приготовить и насколько эффективным оно будет. Все же я не королевская кобра. Мой яд не выдавить просто так в пробирку. Да и стоит ли добавлять его так много? Под эти размышления я так погрузилась в себя, что не отреагировала на сильнейший толчок снизу. Карета заходила ходуном, и я просто пролетела вперед, выставив руки, и зашипела от боли, стукнувшись головой о стенку. Очень надеялась, что это ошибка кучера, и сейчас мы остановимся. Но нет. Через дыру в днище кареты наползала ядовито-зеленая дымка, и я не знала, что это и как от нее спастись. На всякий случай постаралась не дышать и выбила рукой в перчатке стекло экипажа. В ответ распахнулась дверь. Светлый, несущийся рядом на своем жеребце, магией оторвал ее и грязно выругался по-эльфийски, а в следующее мгновение выдернул меня из несущейся кареты, как крестьянин репку. «Миледи, вы вдохнули дым?» — спросил он на скаку. «Нет!» — крикнула я, цепляясь за мужчину. Конь летел вперед, не останавливаясь, а позади раздавались проклятия, крики, пахло огнем и серой. «Хорошо!» — Светлый крикнул что-то по-эльфийски и пришпорил коня, который перешел в галоп. От тряски у меня застучали зубы, и я закрыла рот, чтобы не откусить себе язык. А через несколько минут конь сбавил шаг и остановился. Перед нами ровным строем высились королевские гвардейцы, личный полк Ее Величества Асаиды. Мрачные, бледные красавцы с алыми глазами буравили нас тяжелыми взглядами. Наконец один отмер и холодно произнес: «Леди Бланш, Ее Величество ждет. Она просила встретить вас за пределами дворца». Я вспомнила этого сурового типа. Удобнее разместилась в седле, выпустила камзол лорда Артина из дрожащих пальцев и задравшуюся юбку. Вежливо ответила: «Благодарю, лорд Вивьен. Как видите, ваша помощь не станет лишней. Кто-то напал на мою карету. Лорд Артин спас меня, но на месте остался посол Филерейт и мои люди». Капитан сделал несколько жестов, и пятерка высших вампиров сорвалась с места. Я облегченно выдохнула. Темному помогут, моих слуг спасут. И заодно выяснят, что за тварь на меня напала. А пока меня ждет королева.